Молитва матери. Таня смотрела на врача глазами, полными ужаса. «Что значит избавиться?» Врач отложила ручку и сняла очки. «Говорю же вам, плод не развивается». «Это ребенок. Мой ребенок, и он живой. Будете ждать, пока он замрет? Хотите потом осложнений со здоровьем?» Таня прижала руки к животу и встала. Голова закружилась, стены поплыли перед глазами. Таня схватилась за стол. «Но ведь можно еще что-то сделать. Хотите потом всю жизнь мучиться? Аборт на позднем сроке грозит не только бесплодием. Аборт и на раннем сроке бесплодием грозит. А мучиться я буду, если убью ребенка». Таня обессиленно плюхнулась на стул. За окном по-весеннему щебетали птицы. Природа пробуждалась от сна, а на Таню словно смерть дохнула. «Я вас предупредила». Врач вздохнула и указала на стопку медицинских карт. «Не первый год работаю. Вы сейчас идите домой и обдумайте все хорошенько. С мужем поговорите. А завтра к 10 приходите. Натощак». «Зачем?» Таня сфокусировала взгляд на плакате над кушеткой. «Маленький человечек в чреве матери. Ее ребенок не должен умереть». Платье липло к потной спине. «Я вам уже сказала, зачем. Вы в порядке?» «В порядке?» — рассеянно переспросила Таня. «Идти можете?» Врач кивнула вошедшей медсестре. «Нина, принесите воды пациентке». «Не надо». Таня, стараясь не делать резких движений, поднялась и пошла прочь. «Сумку забыли!» — окликнула ее медсестра. Таня за лямку стянула сумку со стола и, толкнув дверь плечом, вывалилась в коридор. Взглянула на умиротворенные лица будущих мам и, пошатываясь, пошла к лестнице. Держась за перила, медленно спустилась в вестибюль и вышла на улицу. «У нас все будет хорошо». Таня погладила живот и опустилась на скамейку. «Мама тебя не оставит». Достала телефон и позвонила мужу. «Коть, можешь меня от консультации забрать?» «Что случилось?» «Голова сильно кружится. Сейчас буду». Костя работал дома и примчался через 5 минут. Усадил Таню в машину, потрепал по коленке. «Что глаза на мокром месте?» «Наш малыш...» — Таня смяла во влажных ладонях подол платья. «Он почему-то не развивается. Но это же не страшно. Кто-то быстрее растет, кто-то медленнее». Костя нахмурился. «Что врач говорит?» «Ерунду говорит. Представляешь, аборт предложила». «Может, и не ерунду? Костя, это наш ребенок. Тань, подожди. Я и хочу подождать». Расплакалась Таня. «Малыш ведь жив, зачем убивать его?» «Иди ко мне». Потянулся к ней Костя. Таня уткнулась ему в плечо. «Здесь нужно понимать, чем мы рискуем. Мне лишь бы ты здоровенькая была. И малыш. Он что, больным родится?» «Он может вообще не родиться. Тьфу-тьфу-тьфу». Ударила себя Таня по губам. «Бурсукова, врачиха эта, говорит, бывает, что беременность в таких случаях замирает». «Так ведь не замерла еще? «Нет». «Ну и успокойся. Поедешь к тетке-то? Ты же на день рождения собиралась». «Не хочу я». «Давай отвезу. Развеешься немного, пирогов потрескаешь. Ну не плачь, заяц». «Ладно», — буркнула Таня. Костя высадил ее возле теткиного дома, сталинской высотки. Сам заходить не стал. Таня поднялась на лифте, пообещав себе ни слова не говорить роднее о случившемся. Но получилось как-то все само собой, на просторной кухне, за мытьем посуды. «Танечка, как же так?» — ужаснулась мама и потянулась за стаканом воды. «Тихо, Валя!» — цыкнула на нее Неля, мамина сестра и виновница торжества. Неля была старше Таниной матери, своих детей у нее не было. «Слушай, что врач, — говорит Таня, — пока срок маленький, делай». «Нет». Тихо, но твердо сказала Таня. «Да что, ты с ума сошла?» Света, Неллина подруга, всегда держала ее сторону. «Даже если и выносишь, родишь больного. Намучаешься». «Мужики больных не любят». Нелли кивнула в сторону кабинета, куда ушли курить ее муж с друзьями. Мама обняла Таню. «Ты сама думай, доченька. Ты сейчас научишь». Снова заткнула ее Нелли. «Делай аборт и не дури. Вон моя соседка». Поддакнула Света. «Ребенку 5, а она его все в коляске катает. Тоже говорили ей, не рожай. Она всю беременность по больницам. Надо ей было». «Неля правильно говорит. На маленьком сроке самые важные органы закладываются», — кивнула Неля. Накрыли стол к чаю, и новость распространилась среди других гостей. Таню жалели, рассказывали жуткие истории. Таня незаметно вышла из-за стола. Мама догнала ее на лестнице. «Не слушай никого. Родится больной — поднимем». «Да почему вы уже решили, что он больной?» — взорвалась Таня. «Лучше бы не говорила вам ничего!» Она бросилась вниз по лестнице. На улице отдышалась и схватилась за живот. Тянущая боль напугала ее. «Костя!» — позвонила она мужу. «Мне плохо. В больницу надо». «Где ты?» «Возле Неллиного дома». «Подняться к ней можешь? Не пойду я туда». Костя привез Таню в приемное отделение ближайшей больницы. Мест в гинекологии не было, платные палаты все заняты. Спустился дежурный врач из отделения, мужчина лет 50. Посмотрел Таню и результаты, полученные ею сегодня в консультации. «Сделаем повторное УЗИ. Да не тряситесь вы так, все хорошо будет». «Я хочу этого ребенка». По Таниным щекам текли слезы. «Молитва матери со дна моря достанет», — улыбнулся врач. Таню на каталке повезли на УЗИ. Костя шел рядом и держал Таню за руку. Она шептала, сжимая его пальцы. «Все хорошо будет. Врач так сказал». «Я с тобой, что бы ни случилось». Врач догнал их. «Вы тоже проходите», — пригласил он Костю в кабинет. «Игорь Борисович, посмотри, что тут коллега наша такого страшного нашла». Тане помогли перебраться на кушетку. От холодного геля по телу побежали мурашки, но полумрак, уверенность врача, близость мужа успокаивали. УЗИст долго рассматривал непонятные Татьяне черно-белые волны на экране. «Перестраховываются они в консультациях». Игорь Борисович протянул Татьяне одноразовое полотенце. «Вытирайтесь». «Это что значит?» — опешил Костя. УЗИст развел руками. «Положим вашу жену на сохранение. Перенервничала она здорово. Матка в тонусе, но с ребенком все нормально. Сердечко бьется. Не буду вдаваться в подробности, но я не вижу явных показаний для прерывания беременности». «Ну вот», — улыбнулся врач. «Теперь, Татьяна, от вас все зависит, а мы вас просто подлечим немного». Таню до утра положили в коридоре, сделали уколы, поставили капельницу. Костя провел ночь возле Тани. Когда ее выписали, она перевелась в другую консультацию. С мамой помирилась, но с теткой до родов больше не общалась. Вспомнила слова врача и по воскресеньям захаживала в храм. Садилась на скамейку и, закрыв глаза, слушала пение хора. Там первый раз малыш и толкнулся в животе. Ребенок родился в срок, закричал сразу. «Горластый малец!» — улыбнулась акушерка. «Такой крепыш еле достали». «Молитва матери и со дна моря достанет», — прошептала Таня.